Сейчас еще оркестр прославит вот Господа, а брат Костя из Фастова подготовится к участию. Как Христос пострадал, оставил след, чтобы церковь шла по его стопам, так мы сейчас выслушаем гимн Павла Фроловича Захарова. «Долиной плача и скорби иду я, израненные ноги нет силы идти, хоть трудно, но все же шагая, минуя соблазны и бездны греха на пути». Долиною плача и скорби иду я, изранены ноги, нет силы идти. О, трудно, но все же шагаю, минуя соблазны и бездны греха на пути. О, трудно, но все же шагаю, минуя соблазны и бездны греха на пути. Колючками черни изорвано платье, усталое сердце не смело в груди. Повсюду картины греха и проклятия. Не знаю, что встретит меня на пути. Повсюду картины греха и проклятия. Не знаю, что встретит меня на пути. Долиною этой на подвиг кровавый, на смертные муки Спаситель мой шел. За ним не смущаясь путь свой направил, и мир благодатный мне в сердце вошел. За ним не смущаясь, я путь свой направил, и мир благодатный мне в сердце вошел. Долиною плача и скорби иду я, изведавший горе скиталец земли. А свет благодати мне радость даруя, звездой лучезарной сияет вдали. А свет благодати мне радость даруя, звездой лучезарной сияет вдали.